Он подошел и рывком открыл дверцу. Бумага и щепки прогорели до конца, но остатки яблоневых дров и не думали загораться. Они так и лежали беспорядочной грудой, обуглившиеся, почернелые, словно кости казненного на костре. Его замутило. Он сунул в рот носовой платок, чтобы подавить тошноту. Потом, плохо соображая, что делает, кинулся вверх по лестнице, схватил пустой совок и, орудуя щипцами и лопатой, стал вытаскивать головешки через узкую дверцу. Желудок у него то и дело сводили рвотные спазмы. Наконец он выгреб все и, нагрузив полный совок, прошел через кухню и открыл дверь на заднее крыльцо. На этот раз ночь стояла безлунная, накрапывал дождь. Подняв воротник, он огляделся кругом, прикидывая, куда бы выбросить головешки. До огорода, где была компостная куча, надо было пройти пару сот шагов, и тащиться туда под дождем в темноте не хотелось. Ближе было дойти до гаража, за ним по ту сторону забора росла густая высокая трава, и если кинуть головешки туда, их никто не заметит. Он пересек усыпанный гравием автомобильный въезд и швырнул свою ношу в траву через забор, отделявший его землю от фермерской. Пусть лежат и гниют, пусть мокнут под дождем, покрываются грязью и плесенью. Теперь ему нет до них дела. Главное, он избавился от них, выкинул вон, а дальнейшее его не касается. Он возвратился в дом и еще раз проверил, крепко ли заперта дверь в подвал. Запах успел уже выветриться, воздух был чистый. Он перешел в гостиную, чтобы согреться у огня, но озноб никак не проходил. Он изрядно промок под дождем, да и желудок еще продолжал сводить так, что он чувствовал себя совершенно разбитым. Ночью он плохо спал и наутро проснулся в довольно муторном состоянии. Болела голова, и во рту был неприятный вкус. По-видимому, приступ печени. Он решил посидеть день дома. Свою досаду он за завтраком сорвал на прислуги. «Я вчера допоздна, по вашей милости, возился с камином и в результате расхворался», — сказал он ей. «А все яблоня, будь она неладна». Никакого проку, одна вонь. Меня от этой вони чуть наизнанку не вывернуло. Можете порадовать Виллиса, когда он явится. Она посмотрела на него недоверчиво. Извините, ради бога, сэр. Я вчера сестре рассказала, так она тоже удивлялась. Никак в толк взять не могла. Яблоневое дерево всегда прекрасно горит. Прямо роскошь считается топить яблоней. «Я вам повторяю, эти дрова не горели», — сказал он. «Я больше ни видеть, ни слышать о них не желаю. А уж запах до сих пор в горле ком, все нутро сводит от этого запаха». Она поджала губы, повторила «извините, сэр», и повернулась, чтобы выйти из столовой, но по дороге кинула взгляд на буфет, где стояла порожняя бутылка из-под виски, секунду помедлив. Она взяла бутылку, поставила ее на поднос, который держала в руках, и спросила, «Бутылка больше не нужна, сэр? Можно забрать?» «Разумеется, не нужна. Идиотский вопрос. Видно ведь, что пустая». Но тут же он понял скрытый смысл этого вопроса. Она хотела сказать, что нечего все валить на дым, что его плохое самочувствие вызвано совсем другими причинами. Что он попросту перепил накануне. Неслыханная наглость. «Это не нужна», — сказал он, — «принесите другую». Вперед ей наука, не будет соваться ни в свое дело. Несколько дней он чувствовал себя прескверно. Голова кружилась, то и дело подташнивало. В конце концов он позвонил доктору и попросил его зайти. Доктор осмотрел его и без особого участия выслушал историю насчет дыма. Больной сам, рассказывая, сознавал, что все это звучит неубедительно. «Печень пошаливает», — заключил доктор, — «и небольшая простуда. Ноги вы промочили, возможно, еще и съели что-то не то. Вот все вместе и вызвало такое состояние. Вряд ли один дым мог так на вас подействовать. Надо больше бывать на улице. Моцион для печени — полезнейшая вещь. А чего вы не играете в гольф? Я не представляю себе, как бы я жил без гольфа. Каждый уикенд играю обязательно. Он хмыкнул, закрывая свой чемоданчик. Вы принимаете лекарства? Я вам выпишу. И на вашем месте я бы начал выходить на воздух, как только установится погода. Уже тепло. Теперь бы только солнышко побольше, и все тронется в рост. У вас вот-вот фруктовые деревья зацветут. У меня в саду еще не так. И, прощаясь, доктор добавил, не забывайте, вы не успели свыкнуться с потерей. Такие встряски бесследно не проходят. Вы еще остро чувствуете отсутствие жены, это естественно. Так что не сидите в четырех стенах, выходите, общайтесь с людьми. Всего хорошего. Больной оделся и спустился вниз. Конечно, доктор желает ему добра, но, по существу, этот визит — пустая трата времени. Вы еще остро чувствуете отсутствие жены. Да ничегошеньки-то он не смыслит, этот доктор. Бедняжка Мидж. По крайней мере, себе самому можно честно признаться, что ее отсутствие он воспринимал как облегчение, что он впервые за много лет почувствовал себя человеком. Короче говоря, если забыть о нынешнем недомогании, ему никогда еще не было так хорошо.